Война с Парсеной. Не нужно забывать, что тарквинии были этрусками и могли рассчитывать на помощь своих соплеменников. Этрусский царь Ларс Парсена с огромным войском двинулся на Рим. Началась война, прославленная тремя знаменитыми римскими подвигами. Их героями были Гораций Коклес, Муций Сцивола и девушка Клелия. Римляне встретили войска Парсены перед Тибром. Был бой. Римляне были разбиты и бросились отступать по деревянному мосту через Тибр. Неприятель гнался по пятам. Нужно было задержать его, пока отступающие пройдут и разрушат за собой мост. Это взялся сделать римский воин по имени Гораций Коклес. Встав перед мостом, лицом к врагу, он один бился с толпой этрусков, пока за его спиной не послышался треск рухнувшего моста. Тогда он повернулся, прыгнул в воду и поплыл к римскому берегу. Переплыть Тибр в полном вооружении, да еще израненному, да еще под градом неприятельских стрел – дело почти безнадежное. Коклес переплыл реку, его встретили как героя. Как его наградили? Времена были бедные и нравы простые. Каждый римлянин подарил ему свой дневной паек, а государство столько земли, сколько он мог обвести плугом за один день. Парсена осадил Рим. В городе начался голод. Один римский юноша решил спасти отечество, убив Парсену. Его звали Муций. Переодевшись, он пробрался во вражеский стан, где Парсена с советниками, сидя у жертвенника, выдавал жалование своим воинам. Но Муций не знал царя в лицо, а расспрашивать опасался. Он ударил мечом самого богато одетого советника, его схватили и привели к Парсене. Молодой римлянин сказал: «Ты можешь казнить меня, царь, но за мной придут другие, и ты не уйдешь от наших мечей». Парсена стал грозить дерзкому пыткой. «Римляне умеют не только биться, но и терпеть», — сказал Муций, и с этими словами положил правую руку в горящий на жертвеннике огонь. Пламя жгло его тело, но он стоял, не шевелясь, глотая душный дым, пока Парсена, потрясенный, не приказал своим воинам оттащить юношу от жертвенника и отпустить в Рим. С этих пор его стали звать Муций Сцивола, что по латыни значит «левша». Изумленный доблестью Муция, Парсена заключил с римлянами перемирие. Римляне выдали ему в заложники 10 юношей и 10 девушек. Юноши, привыкшие к дисциплине, терпели свою участь, но девушки были возмущены. Однажды заложницы купались на берегу Тибра. Стража, спешившись, стерегла их. Вдруг одна из девушек по имени Клелия вскочила верхом на коня стражника и поплыла через Тибр к римскому берегу. За ней бросились вплавь остальные пленницы. Стража пускала в них стрелы. Тибр был быстр и полон водоворотов, но они доплыли до берега. Однако римляне не приняли бежавших, хотя среди них была дочь самого консула Публиколы. Это было бы нарушением перемирия. Девушек вновь отправили к Парсене, но он был в таком восторге от доблести Клелии, что подарил ей породистого коня в дорогой сбруе и отпустил всех заложников на родину. Римляне поставили в честь Клелии на главной улице города статую, изображавшую девушку на коне.